Пятое. Гинни смутно осознавал, что произошло в доме. Когда он спас хозяина и смог видеть окружающее, он лишь отметил, что вызволил всю семью. Как-то отстраненно он заметил крепкого старика, распластавшегося на полу рядом с тем мужчиной, которого Гинни спас от смерти на болотах возле Лакасли. Этот мужчина был мертв, старик жив. Старик сжимал что-то в руках, и лишь когда мальчик покинул дом, до него дошло, что это летучая мышь. Впрочем, это уже не имело того значения, какое могло возникнуть, если бы не осязаемое изменение, что испытал мальчик. Гинни испытал и реальную легкость. Когда он попытался вылечить младшего ребенка, он думал, что убьет самого себя. Но вот все четверо членов семьи спасены, а он не только не измотан, но чувствует в себе необъяснимую энергию. И именно эта энергия стала причиной того, что мальчик, обнаружив, что рядом нет надсмотрщика-гвардейца, не стал выходить на улицу через дверь, а прошел сквозь стену. Он одолел ее, как одолел бы облако, спустись оно на землю. Не было ни потери сознания, ни слабости, ни дезориентации. Он просто вышел к соседнему дому, и все. Его как будто что-то вело, и он отдался тому, что не мог объяснить, осознать, почувствовать. Он двигался вперед, пока перед ним не возникла городская стена. Стены, которыми когда-то обнесли столицу, толще, нежели стены домов, толще даже стен в Клунсе. Но мальчик не остановился, не усомнился в том, что его не остановят эти камни. Он шел вперед. Это была его дорога, и мальчик знал, что одолеет ее. Когда Гинни оказался по ту сторону стены, он обнаружил, что от нее тянется нечто, незаметное глазу, напоминавшее тончайшую паутину или прозрачную ткань. Гинни заметил, что разорвал ее своим телом. Казалось, прозрачная ткань делила мир на две части, абсолютно похожие, подобно зеркальным отражениям. Гинни, остановившийся, замерший, смотрел перед собой и начинал понимать, что эти две половины отличаются, хотя для человеческого зрения они оставались идентичными. Мальчик понял, что одну из этих частей люди не видят вообще, хотя она и составляет неотъемлемую часть реальности. Они не видят ее, потому что им что-то мешает. И они напоминают слепых котят, думающих, что вокруг находится сплошная тьма, сквозь которую можно пробираться лишь на ощупь. Гинни тоже не видел другую половину, не видел, пока не случилось то, что случилось. Но это произошло не в одну минуту. Он долго шел к этому, подталкиваемый стремлением увидеть родителей, спасая людей от множества болезней, испытывая и побеждая безысходность, вызывая образ отца, презрев любые препятствия и сумев пройти сквозь стены, и веривший, идущий, несмотря ни на что. Теперь он стоял на границе, которую не видел никто из живущих, кроме него, и потому никогда не пересекавший ее. Однажды увидевший это, мальчик догадался, что для него уже не будет никакой границы. Она исчезнет, и он всегда будет видеть иную, ранее скрытую половинку реальности. И он может остаться в этой половинке, которую раньше не видел, которая всегда находилась рядом. Гинни сделал один шаг от прозрачной, трудно различимой ткани в сторону. Не далее, чем В 30 шагах от него стояли его отец, мать и сестра. У мальчика ослабли ноги. Ему пришлось опуститься на землю. Увиденное не было образом, вызванным в сложной ситуации. Дини видел своих родных в реальности. Они находились так близко. Мальчик видел тени, что рождали их тела. Видел солнечные блики в волосах матери, когда она поворачивала голову. Он слышал смех сестры. Его родители, как и говорил отец, были живы. Никто никогда не умирает. Просто люди не видят этого, потому что это сложно. И в то же время так просто. Мальчика видел лишь отец. Сестра собирала одуванчики, что-то напевая. Мать вязала и изредка обращалась к дочери. Отец стоял боком к сыну и как будто смотрел в сторону, но Дини заметил его взгляд. Отец улыбался. Так улыбаются только живые, реальные люди, не фантомы или образы. Дини тоже улыбнулся сквозь слезы. Из глаз уже выступили крупные прозрачные капли. Слезы радости. Отец не обманул его. Если чего-то очень сильно хочешь, надо лишь идти к этому. Дини жаждал увидеть своих родителей, и вот он увидел их. Он прошел долгий путь, но иначе было нельзя. Каждый шаг его пути приближал мальчика к цели. Он сидел, не в силах встать. Смех сестры ласкал его легким ветерком, но отец не подходил к нему. Отец, единственный, кто видел его, не говорил об этом маме и сестре и не сделал ни одного шага навстречу. Дини забеспокоился, но, глянув назад, осознал, что повода для беспокойства нет. Отец не подходил к нему, потому что на то была причина. Дини нельзя задерживать и отвлекать. Он должен поспешить к другим людям. Люди не знают, что есть другая половинка реальности, такая близкая и теплая, как руки матери. Они не знают, что граница между этими половинками, если ее увидеть, не является препятствием. И хотя визуально половинки ничем не отличаются, в их сути заложена громадная разница. Там, где сейчас находился Дини, не было места для болезни без названия, не было места для голода и холода, не было места для множества иных неприятных моментов, что настырно сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Спасение мира издревле находилось в толще этого самого мира, совсем близко. Но люди не знали этого. Лишь отдельные личности, пройдя долгий путь, находили иную половину реальности. Подобных людей всегда было мало, и лишь когда цивилизация, существовавшая до мира, рожденного великой катастрофой, оказалась на грани вымирания, таких людей стало значительно больше. И все-таки в тот момент погибло невероятно много людей. Теперь ситуация была иной. Мальчик мог пройти вглубь новой реальности и уже не возвратиться. Он остановился, потому что увидел родителей и сестру. Он так долго шел к ним, и теперь они помогли ему остановиться, поймать это мгновение, осознать, что надо вернуться и лишь после этого приблизиться к ним. Если Дини приведет кого-нибудь к этому месту, то человек, держа его за руку, тоже увидит границу и вместе с ней другую половинку такой знакомой реальности. Конечно, мальчик не мог приводить сюда людей, но в этом не было необходимости. Эту прозрачную ткань можно увидеть в любом месте, где бы человек ни находился. Мальчику нужно было приложить к человеку свою ладонь. Этого будет достаточно. Остальное человек сделает сам. И даже если он поражен болезнью без названия, пройдя сквозь прозрачную ткань границы, он избавится от угрозы своей жизни. Дини знал, что не спасет всех, но все-таки спасет очень многих. После столицы он пойдет дальше, ему снова предстоит дорога. Свой путь он еще не прошел, и он будет спешить. Когда силы окажутся на исходе, он снова заглянет в иную половинку реальности. Это не станет проблемой. Это как научиться плавать. После уже никогда этого не забудешь. Потом он продолжит путь. Мальчик уже знал, многим он не нужен, тем, кого он вылечил раньше, когда он разорвал своим телом границу между частями реальности. Все эти люди, кого касались ранние руки мальчика, автоматически увидели то же самое. Каждый в том месте, где находился. Между ними оставалась связь. Дини почувствовал это лишь сейчас, снова оказавшись в прежней половинке реальности. Знание наполнило душу мальчика ликованием. Весь его путь не был напрасным. Он не только нашел своих родителей, но и спас стольких людей. Дини оглянулся. Даже оказавшись по другую сторону, прозрачной и тонкой, как паутина преграды, мальчик видел своих родных. Теперь он сможет увидеть их в любой момент. Отец улыбался. Казалось, он что-то говорил. Наверное, что они будут ждать Дини. Сестра с букетом одуванчиков уходила в другую сторону. Пошла за ней и мать. Прежде чем повернуться и пойти за ними, отец задержал на Дини взгляд. Улыбка не сходила с его лица. Дини тоже повернулся. Он по-прежнему идущий. И он пройдет предназначенную ему дорогу до конца. Когда это случится, он вернется к своим родным. Они уже ждут его. 1 декабря 2003 года. 18 июня 2004 года. Конец книги. Март 2016 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читала Татьяна Ненарокомова.